Глава 13. Сегодня мы с вами изучим одно из простейших заклинаний, относящихся к разделу бытовых. Монотонно бубнила мастер Гимли, расхаживая перед студентами. Заклинание поиска. Будем искать фигуру преподавателя. Хихикнул кто-то позади меня. Что ее искать? Отозвался сосед говорившего. Ее и невооруженным взглядом видно с другого конца академии. Слова мастера потонули в дружном гоготе первокурсников. «Я сказала что-то смешное!» Вперилась взглядом женщина в кого-то, сидящего позади меня. «В таком случае выходите и покажите всем нам то, как сможете отыскать в этой аудитории спрятанную книгу, используя при этом необходимое заклинание». Послышался обреченный вздох, скрип ножек стула о пол, а потом на кафедру к столу вышла невысокая девчушка с тонкими белыми волосами. «Вы решили заменить своего друга?» Преподаватель наградил ее жутковатой улыбочкой. «Что ж, ваше право. Итак, начнем. Вам необходимо отыскать труд, вышедший из-под пера, Гавраля Илмариновски. На поиски 5 минут. Время пошло». Девушка вновь вздохнула, переложила волосы на правое плечо и зажмурилась. Концентрировалась она долго. Мастер недовольно поглядывала в ее сторону и поджимала губы, но не вмешивалась. «Инвениент!» — наконец проговорила студентка и открыла глаза. Вот только зрачки превратились в 2 щелочки, позволяя чародейке сменить тип своего зрения. Мастер сказала, что заклинание поиска является одним из простейших заклятий, относящихся к разделу бытовой магии. Но я была с ней не согласна. Несколько дней назад я вычитала в учебнике совершенно другую информацию. Там говорилось, что эта магия делится на несколько ступеней. Используя первую ступень заклинаний, чародей в состоянии изменить свое зрение. Тогда он ищет предмет в небольшом радиусе вокруг себя. Применение второй ступени помогает магу покинуть свое тело и полететь. Действие поиска распространяется на несколько километров. Но самый сложный поиск — это поиск по карте. Такие моменты чародей используют те же знания, как и для открытия порталов. Честно говоря, не совсем поняла все то, о чем говорилось в трактате, но то, что заклинание поиска является одним из простейших, не верила. Блондиночка обвела взглядом аудиторию и безошибочно двинулась в сторону выхода. Кто-то сбоку хихикнул и прошептал что-то на тему того, что это идеальное решение в такой ситуации. Но студентка не собиралась бегать с занятий. Она подошла к двери, провела рукой по стене рядом и прошептала. «Лаблу». Стена дрогнула, меняя форму. Иллюзия спала, являя взору длинный шкаф, занимающий практически все расстояние от двери до конца аудитории. Осмотрев полки, студентка вытащила тонкую книгу в белоснежном переплете и протянула ее мастеру. «Впечатляет!» Совсем по-другому посмотрел на чародейку преподаватель. «Теперь я понимаю, почему вы вызвались вместо своего друга. Где получали знания до академии?» «Королевская школа 6 стихий», — тихо ответила девушка, у которой зрачки медленно возвращались в норму. «Вы использовали вторую ступень заклинания поиска. Потрясающе!» — улыбнулась мастер Гимли. «Можете вернуться на место. А сейчас, после того, что продемонстрировала нам студентка...» «Рила», — ответила с места девушка. «Студентка Рила... Я думаю, самое время объяснить вам то, что некоторые заклинания имеют разделение на ступени. Все чаще палата магии патентует новые заклятия и новые их формы. Хочу сказать, что за последние несколько сот лет арсенал среднестатистического мага с одной искрой пополнился на 200 заклинаний, которые не входят в боевые. Увы и ах, часть хранятся в тайне. Многие маги не сообщают о своих изобретениях и открытиях, боятся, что их могут использовать против создателей. Но мы сейчас говорим не об этом». Мастер Гимли подошла к массивному черному столу, положила на него добытую студенткой книжку и с тяжелым вздохом опустилась на стул. «Некоторые заклинания, в том числе и магии поиска, разделяются на несколько категорий. Именно магия, которую мы изучаем на этом занятии, делится на 4 разряда. Я нахмурилась, ведь в прочитанном параграфе говорилось о том, что поиск разделяется всего на 3 ступени. Может, информация в книге устарела? Надо бы у Драфака спросить. Уж он-то точно должен знать. Категория 1 — поиск предметов в радиусе 10 метров. Категория 2 — поиск предметов в радиусе 1 километра с возможностью увидеть невидимое или скрытое от человеческого глаза. Категория 3 — поиск по местности взглядом птицы. Категория 4 — поиск по карте. 3 и 4 ступени под силу только чародеям с 2 искрами, так как на такое колдовство тратится слишком много сил и энергии. В принципе-то разделение заклинаний на ступени весьма условное. Все зависит от количества влитой энергии. Ваша сокурсница только что использовала 2-ю ступень. Как вы себя чувствуете после этого? Я повернулась, чтобы посмотреть на чародейку, способную сотворить заклинание, которое мне пока было не по силам. А девушка вздрогнула от вопроса и тихо ответила. Голова немного кружится, но чувствую себя нормально. Моя цель — стать членом Великой Ложи, потому такие мелочи не смогут меня выбить из равновесия. «Выскочка!» — прошипела Фелия, сминая лист бумаги, на котором до этого старательно записывала сказанное мастером. «Ты её знаешь?» — удивилась я. «Да», — передернула плечами соседка. «Как же она меня раздражала в школе! Вечно вылезет вперед, вечно выпендрится чем-то! А ведь это не ее заслуга, а папочки, который платил наемным магам за обучение прелестной дочурки». «Так ты окончила королевскую школу 6 стихий?» «Да», — нехотя отозвалась Фелия. «Я вам не мешаю?» — усмехнулась мастер Гимли, возвышаясь над нашей первой партой. «Хотите показать свое мастерство, студентка Фелия? Тогда вперед! Я хочу, чтобы вы отыскали в аудитории позолоченное перо». «Отыскать книгу по названию намного проще, чем предмет по его описанию», — буркнула она, вставая с места. «Не соглашусь с вашим заявлением», — хмыкнула преподаватель. «Думаю, что и ваша сокурсница сможет его оспорить, ведь так, Рила?» «Конечно», — незамедлительно отозвалась отличившаяся ученица. «Ведь по форме предмета ищется проще, чем по какому-то элементу. Книга могла быть как однотомником, так и десятком книг, разбросанных по всему помещению. Но если Фелия не в состоянии выполнить вашу просьбу, мастер, я могу ее заменить». «Затычку в заднице замени», — прошептала моя соседка, отходя от парты. Она замерла всего на секунду, а потом протянула заклинание медленно и по слогам. «Инвениент». Поправив длинные волосы, словно успокаивая себя этим движением, Фелия направилась к учительскому столу. Замерла возле него на мгновение, а потом сменила маршрут и двинулась в сторону того же шкафа, из которого Рила вытащила книгу. Постояв возле него с мгновения, чародейка встала на носочки и потянулась к 4-й полке, которая была вне зоны ее видимости. Пошарив по деревянному стеллажу, девушка вытащила длинное белоснежное перо, стержень которого блестел золотом в лучах садящегося солнца. «Очень хорошо», — похвалила Фелия преподаватель. «Можете объяснить мне и своим сокурсникам, почему вначале направились к моему столу?» «Конечно», — обезоруживающе улыбнулась она. «Перед нашим занятием вы достали перо, которое хранилось в верхнем ящике стола, и переложили в шкаф. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы запутать студента, которому подает это задание». «Вы правы, студентка Фелия», — кивнула головой женщина. «Можете вернуться на место. Что же, обе девушки великолепно справились с поставленной перед ними задачей. Время занятий подходит к концу. Увы, я не успею проверить вас всех на понятие этого материала, но думаю, что экзамены это сделают за меня. Изучение, закрепление, заклинание, поиска я сдаю вам до следующей пары». «Герминат!» — выкрикнули все студенты, поднимая руки вверх и выпуская стихийные искры в потолок, тем самым прощаясь с преподавателем. Я встала из-за стола и потянулась, чувствуя, как затекла спина. Или проводила полным неприязнью взглядом светловолосую Рилу и громко фыркнула. «Эмоции — плохой советчик», — осадила я подругу. «Это тебе ничего не даст. А вот если получишь больше баллов за семестр...» Чародейка усмехнулась мне, не скрываясь за той самой милой и обезоруживающей улыбкой, которую использовала практически всегда. «Хорошая мысль, Шер. А еще знаешь что? Будет просто великолепно, когда ты получишь 2-ю искру, обогнав эту выскочку». «Она примет участие в состязании?» «Она только для этого сюда и поступила», — пожала плечами соседка. «Как и большинство ребят с нашего потока. Ты разве не знала?» Удивление чародейки было слишком искренним, но я ему не поверила. За последнее время я успела понять одно. Фели очень хорошо умеет менять маски и притворяться тем, кем не является. Искра воздуха частенько улучала ее во лжи. «Давай на чистоту», — сложив руки на груди, проговорила я. «Ты мне нравишься как человек, Фили. Но ложь я на дух не переношу. Возможно, у тебя есть причина так себя вести, но я тебе не враг и никогда им не стану. Если не хочешь рассказывать о себе правду, я настаивать не буду. Но не лги, моя искра это чувствует». Милое лицо исказилось в гримасе. Девушка обернулась и, удостоверившись, что мы в аудитории остались одни, заговорила. «Чего ж ты до этого молчала? Знаешь, сколько усилий мне стоит поддержание образа?» Я пожала плечами, не зная, что на это ответить. «Хорошо, я тебя услышала», — кивнула Фелия, расслабляясь. «Просто привыкла за свою жизнь. Постараюсь с тобой себя так не вести». «Спасибо». «Да не за что», — отмахнулась она. «В столовую идешь?» «Нет, хочу кое-что поискать в библиотеке, заодно попрактикуюсь заклинание. Передавай привет Пайбе». Чародейка усмехнулась и, забрав тетради, направилась к выходу из аудитории. Уже возле двери она притормозила и, не оборачиваясь, кинула. «У меня никогда не было друзей, Шерил. Я не знаю, как они между собой общаются. Надеюсь, ты меня поймешь». Она не ждала от меня ответа и, хлопнув дверью, ушла. До библиотеки я добралась, когда солнце уже скрывалось за стеной леса, начинающегося недалеко от замка. И пусть солнечные лучи больше не проникали в книжное хранилище через большие витражные окна. Помещение было светло. Но ни светляков, ни факелов видно не было. Вполне возможно, что их маскировали такой же магией, как и левитирующие ступени, по которым приходилось подниматься за книгами на верхние сектора шкафов. Но если ступени после того, как мне показал их Драфок, я видела, то предметы, дарующие свет, нет. Решив, что не это является целью моего визита, я подошла к одному из пустующих в такой час столов и положила на него тетради и листы, с которыми ходила на занятия. Открыв чернильницу, макнула в нее перо и размашистым почерком вывела на бумаге. «Бион Селенер». Хорошо, первая часть задумки была выполнена, дело осталось за малым. Прикоснувшись пальцами к еще не высохшим чернилам, я зажмурилась, пытаясь зачерпнуть как можно больше энергии из внутреннего резерва. На заклинание, которое я еще никогда не использовала, могло потребоваться много сил. Лучше я буду искать все, что связано с отцом, не в нескольких метрах вокруг себя, а в нескольких километрах, но точно найду искомое. В груди начала жечь настолько сильно, что из глаз брызнули слезы. Кусая нижнюю губу, я усилием воли старалась распределить эту энергию по телу и дождаться, пока боль в груди утихнет. Драфа говорил, что со временем моя искра привыкнет к тому, что я управляю ею, а не она мной, и тогда весь дискомфорт в районе солнечного сплетения сойдет на нет. Как долго этого момента ждать, он так и не объяснил. Тепло медленно протекало по венам, достигало каждой клеточки тела, напитывало его магией. «Эвениент», — прошептала я, чувствуя, как чернила высыхают на пальцах грязными пятнами. Я ждала, но ничего не происходило. Не было такого толчка, как при срабатывании стихийного щита. Не было покалывания пальцев, как при вызове искры. Решив, что если не вышло, то я отдышусь и повторю через несколько минут, открыла глаза. Библиотека преобразилась. Цвета поблекли, левитирующие ступени казались черными размытыми пятнами. Невидимые светильники больно били по глазам яркостью освещения. Пытаясь не потерять концентрацию, я обвела взглядом шкафы, стараясь найти хоть что-то похожее на то, о чем я читала в книгах, которые обучали азам и объясняли саму природу и суть магии. На одном из стеллажей в предпоследнем секторе что-то блестело. Понимая, что мне придется с поисковым зрением подниматься почти под самый потолок башни, я вздрогнула. Но выхода не было. Я не могла сейчас бегать за Драфоком и попросить его слазить вон туда за не пойми каким трудом. Хотя, признаюсь, мысль о том, что позвать целителя на помощь у меня появилась. Собравшись духом, двинулась к одной из лестниц. Я убеждала себя в том, что тут наложено сильнейшее заклинание, которое не позволит мне упасть вниз. Но страх оставался страхом, и мне никак не удавалось его побороть. Подниматься по волшебной лестнице и одновременно не терять контроль над поисковым зрением оказалось не самой простой задачей. Но я справилась. До нужной книги оставался какой-то один условный пролет, когда в ушах тихо, но очень назойливо зазвенели колокольчики. И чем ближе я подходила к искомому предмету, тем громче они звучали. Книга, подсвеченная мягким белым светом, находилась в седьмом секторе на пятой полке. Мне пришлось встать на носочки, чтобы до нее дотянуться. Стоило пальцем лишь коснуться корешка, как звон оборвался на громкой ноте и затих. Я нашла нужную книгу. В ней говорилось о Бионе Селенере. Дело осталось за малым. спуститься. Если я думала, что при первом же шаге споткнусь и кубарем полечу вниз, то сильно ошибалась. Невидимые магические силки, удерживающие ступени на весу, поддерживали и меня, не позволяя сверзиться с такой высоты и сломать себе шею. Прижимая книгу к груди и чувствуя то, как от усталости дрожат колени, я спустилась вниз и с тихим вздохом села за стол. Открыла перепачканными в чернилах пальцами книгу и прочитала надпись, оставленную на форзаце. «Личности, ставшие частью Академии Двух Богов». Неужели эта книга о людях, чьи портреты я тогда видела на огромном свитке в коридоре по пути к залу сердца? Тогда тут должен быть целый раздел, посвященный моему отцу. Драфок тогда сказал, что он был первым магом, который победил в состязании стихии и получил вторую искру. Страницы тихо шуршали, я искала упоминание о нем вручную. Сил на повторение заклинания не было. Видимо, я все-таки перестаралась и использовала слишком много энергии для такого простого бытового колдовства. Почему-то слова, сказанные мастером Гимли на занятия, не шли у меня из головы. Я была с ней категорически не согласна. И пусть преподаватель потом объяснила, что имела в виду лишь первая ступень этого заклинания, но сама формулировка ее слов прозвучала неуважительно к магам, которые первыми изобрели инвиниент. С каждой перевернутой страницей я все больше теряла надежду. Что если я ошиблась в колдовстве? Может, я сделала что-то не так? Совершила неправильный пас рукой или произнесла заклинание не с той интонацией? «О, братья-близнецы, помогите мне, пожалуйста!» На следующей странице большими буквами значилось «Бион Селинер». Прямо под надписью красовался небольшой портрет, точно такой же, как я видела на свитке в коридоре. С него молодой мужчина смотрел прямо на читателя этой книги, а в серых с черным ободом глазах сияло превосходство. Почему-то тогда в коридоре я не заметила этой эмоции, но сейчас было видно, что на художника-чародей смотрел как на ничтожество. Почему-то от этих мыслей мне стало не по себе. Не таким я представляла себе своего отца. Не с такими открытыми, противными эмоциями. Мысленно хлопнув себя по щеке, оторвалась от портрета и опустила взгляд ниже, туда, где шла вся информация о моем родителе. «Бион Селинер», — шептала я себе под нос. «Поступила в Академию Двух Богов в 19 лет, до этого был на домашнем обучении. Во время первого семестра показывал блестящие результаты во всех областях магии, оказался в числе тех, кому выпала честь впервые за всю историю существования Академии сражаться за приз, предоставленный Палатой магии. Стал первым победителем турнира под названием «Состязание стихий». Со второго курса вступил в Великую Ложу и после выполнения нескольких опасных заданий стал частью Королевского двора, получив титул барона. История этого человека доказывает, что нет ничего невозможного. Академия Двух Богов гордится тем, что выпустила из-под своего крыла сильного мага и достойного слугу короны. Перечитав этот абзац еще два раза, перевернула страницу и разочарованно выдохнула. Это и была вся информация об отце. Дальше шла речь о какой-то светловолосой даме. «Не может быть!» — воскликнула я, захлопывая книгу. «Что-то не так?» Вздрогнув, я обернулась, хотя и так знала, кого там увижу. Узнала по голосу. Позади меня, возле одного из шкафов, стоял мастер Саган и крутил в руках тонкий томик в ярко-алом переплете. «Вы меня напугали», — пропустила я в голос каплю возмущения. «Неужели?» — он улыбнулся. «Вы так самозабвенно читали сама себе, что я решил вас не отвлекать». Я закусила губу. Он слышал мое бормотание о Бионе Селинере. «Просто прекрасно». «Мне кажется, или вы разочарованы?» — поддел меня преподаватель. «Не получилось повторить какое-то из заклинаний, заданных на индивидуальное изучение?» «Скорее не нашла нужной информации в библиотеке Академии». «А что вы искали?» — наигранно поинтересовался мужчина. «Грубить я ему не могла. Все же мастер Саган сейчас играл по правилам светского общества, был манерным и обходительным, интересовался делами дамы. Да и мамины лекции тут же всплывали в памяти. Мне казалось, что Малевика Селинер сейчас стоит за моей спиной. Если я посмею повести себя не так, как принято по этикету, то отхвачу от нее неплохой подзатыльник». «Сведения об отце, который давным-давно обучался в стенах этой академии». «Зачем?» — приподнял брови мужчина и ехидно прищурился. «Неужели вы не можете спросить обо всем, что вас интересует, лично у своего папеньки?» «К сожалению, не могу», — притворно вздохнула я, стараясь унять злость, которая захватывала меня от разыгрывания этого спектакля. «Видите ли, мой папенька пропал, когда мне было всего 5 лет. Он состоял на службе Великой Ложи, но даже она не смогла отыскать его следы». «И потому вы решили, что сможете сделать это сами?» — проглядывая литературу, предоставленную Палатой магии. Он был один из тех, кем гордится Академия Двух Богов. Вполне возможно, что тут могут храниться данные об отличившихся студентах. Неужели? С таким же притворством, как и я, воскликнул мужчина. И чем же отличился ваш отец, госпожа Шерил? И прошу меня простить, если интересуюсь вопросом, ответ на который получить не смогу. Ну что вы? Нацепив обворожительную улыбку, проворковала я в ответ. Мой папенька стал первым победителем состязания стихий. О, тот самый Бион Селенер? Ударил себя по ноге алым томиком маг. Как раз натыкался на это имя, когда искал информацию для вас. Вы помните о моей просьбе? Прикрыв рот ладошкой, изобразил удивление. Я даже не знаю, как мне вас отблагодарить, мастер Саган. О, в знак благодарности мы с вами можем прямо сейчас отправиться в одно из шикарнейших заведений столицы и отужинать там. Что может быть лучше, чем вечер, проведенный в компании прелестной дамы? Я прикусила язык, чтобы не съязвить. Этот гад нарочно поддевал меня и пытался вывести из себя. Я просто это чувствовала. Но так легко на провокацию не поддамся. «Прошу меня простить», — встав со стула, я присела в неглубоком реверансе и выдохнула в ответ. «Но, к сожалению, прелестная дама является студенткой Академии Двух Богов и без разрешения ректора не смеет покинуть стены учебного заведения. Не в моих правилах нарушать правила». «Похвально», — кивнул мне чародей. «И ваши извинения я тоже принимаю. А жаль. Ох, как жаль, что вы сможете покинуть Академию только на каникулах. Ведь какая сейчас погода, так бы гулять всю ночь под звездами и наслаждаться свежестью легкого ветра». «Смею вас заверить, что у меня будет возможность насладиться всем тем, что вы описали. Ведь совсем скоро отправляюсь домой по просьбе главы рода. Ректор уже подписал указ на 3 выходных дня». «Не буду ли я слишком груб, если узнаю причину вашего визита в родовое гнездышко?» — усмехнулся мастер Саган. «Ну что вы, нисколечко!» Я привычным жестом откинула волосы за спину. «Мой брат становится новой главой рода и берет в жены дочь маркиза». Смысла лгать или выдумывать причину я не видела. К тому же он маг воздуха, а значит, может улавливать ложь в словах и, возможно, получше моего. «Что же ничья, студентка Шерил?» Уже привычным, слегка грубоватым тоном бросил преподаватель, ставя книгу на место. «А могу я узнать, чего вы добивались этой комедии?» Усмехнулась я, расслабляя спину. Сама не заметила, как свела лопатки вместе. «Ох, эти уроки от мамы!» «Хотел проверить, как быстро ваши эмоции начинают взаимодействовать с силой. И должен сказать, что приятно удивлен. Мне не удалось вас вывести из себя». «Убить меня решили». Положив руки на груди, перебил я мужчину. «Ведь эмоции мне во вред. Или мне кто-то другой говорил эти слова?» Мастер Саган лишь усмехнулся. «Шерил, вы и без моей помощи с этим заданием прекрасно справитесь. А что касаемо вашего отца, сомневаюсь, что разгадка его исчезновения будет храниться в библиотеке Академии». «Увы, расширить область своих поисков я пока не могу», — развела я руками, понимая, что преподаватель больше, чем прав.